Надо прежде всего отметить исключительный дар синтеза у него, благодаря чему он впитал в себя самые различные влияния. Владимир Соловьев и Несмелов, Розанов и Мережковский из русских мыслителей ярче всего сказались в творчестве Бердяева. Но не менее сильно было и влияние Достоевского, что отмечает и сам Бердяев. Из иностранных писателей больше всего повлияли на Бердяева Шопенгауэр, Ницше и Бёме. Но он глубоко впитал в себя и основные идеи трансцендентализма. Широта и разносторонность философских интересов, постоянное и пристальное внимание к чужим идеям, чужим построениям, все это умерялось тем даром синтеза, который особенно сближает Бердяева с Владимиром Соловьевым. По своей духовной установке Бердяев был настоящим романтиком, каковым и оставался до конца жизни. У самого Бердяева эта основная романтическая установка как-то закрывалась экзистенциальными анализами. Впрочем, экзистенциализм едва ли и возможен вне романтической духовной установки. Во всяком случае, Бердяев до крайности занят самим собой, своими исканиями, которыми он дорожит. Он как-то культивирует в себе дух искания, до крайности занят своими оценками, своими чувствами и переживаниями. Страница 63. Потребность философского осмысления лежала очень глубоко в его природе. Но еще ярче была в нем установка романтизма. Это постоянная сосредоточенность на своих переживаниях и исканиях. Ко всем темам Бердяев подходит всегда очень лично, как бы все меряя, все оценивая с личной точки зрения. И в этой невозможности выйти за пределы самого себя, в поразительной скованности его духа границами личных исканий, ключ к его духовной эволюции. В ней есть своя диалектика, но это не диалектика идей, а диалектика экзистенциальная, очень субъективная. Романтизм Бердяева окрашен прежде всего моралистически. С другой стороны, в нем всегда чувствуется некоторая самостилизация. Примечание. Сам Бердяев отрицал в себе, смотри его автобиографию, романтизм. «Если можно назвать меня, — пишет он здесь, страница 41, — романтиком, то совсем в особом смысле слова. Но тут же он сам отмечает действие иррациональных сил в его жизни, страница 43. «Я больше всего человек мечты», — пишет он в другом месте автобиографии, страница 196. И это чрезвычайно верно. Конец примечания. Широкий ум, огромная эрудиция, несомненный философский дар определяли его внутренний мир. Но в каком-то смысле все его книги есть повесть о самом себе, о своих сомнениях и трагических конфликтах. Чуткая совесть, глубокая человечность, жажда идеала, немедленного и бескомпромиссного, сообщали мысли Бердяева глубину, тонкость. И все же он везде и всегда остается самим собой. Когда он пришел к религии, то сейчас же прежде всего отделился от религиозной традиции и укрылся под сень нового религиозного сознания. Оно, конечно, было новым для самого Бердяева, но по существу в нем не было, да и не могло быть ничего нового. Но потребность положить на все печать своей индивидуальности была слишком сильна в Бердяеве. Для Запада Бердяев был и, вероятно, надолго останется выразителем духа православия. Конечно, он впитал в себя многое из православия, глубоко вжился в его дух, но не знал он никаких затруднений и в том, чтобы одновременно повторять идеи Бёме, порой Баадера, Шеллинга. В области догматической Бердяев немало не считался с церковной традицией, без колебаний отклонялся от нее, легко вбирал в себя чужие религиозные установки. Отсюда у него убеждение, что он защищает некое универсальное или вечное христианство. Когда Бердяев окончательно утвердился в мысли о примате свободы над бытием, смотря об этом дальше, то тогда ему стало совсем легко уходить в вольные построения. Страница 64. Быть может, все религиозно-философское обаяние произведений Бердяева определяется именно своеобразной амальгамой христианских идей и внехристианских начал. Многим и в самом деле кажется, что перед нами начало новых путей в религиозном сознании. Но обратимся к изучению философского содержания его творчества.